Хиллари крикнула ей в спину: «Пош, ты же знаешь, результаты будут известны только на той неделе. И потом миссис Уоррелл обещала позвонить нам сюда, если появится что-нибудь похожее на письмо от экзаменационной комиссии». Но порция уже выскочила из дома в резкую белизну дня. Нужны результаты экзаменов. Да и вообще ничего не нужно, только письмо от Неда. Пусть от Неда будет письмо. «Бонджорно, сеньор Постино. Бонджорно, рагаца мия. Come va questo giorno? Bene, grazie, bene. E lei? Anche molto bene, belle grazie. Una lettera per me? Momento, momentino, signorino. Eccola, ma solamente una carta. Di dispace, cara mia». «Добрый день, сеньор Постино. Добрый день, радость моя. Как прошел день?» «Хорошо, спасибо, хорошо. А у вас?» «Тоже очень хорошо, большое спасибо. Нет ли письма для меня?» «Минутку, минутку, сеньорина. Вот только одна открытка. Мне очень жаль, дорогая». «Открытка? Всего лишь открытка». Справившись с разочарованием, порция дрожащей рукой приняла ее. «Он же в плавании», — твердила она себе. «На письма нет времени». А кроме того, вглядевшись в открытку, порция, ощущавшая все нарастающее упоение, увидела, что Нед исписал ее самым мелким почерком, на какой только был способен, да еще и вывел адрес виллы красными чернилами, чтобы тот выделялся на фоне крохотных синих буковок, покрывавших почти каждый квадратный миллиметр карточки. Он ухитрился втиснуть узенькие вереницы слов даже между строками адреса. Это было лучше, чем получить письмо, увидеть, сколько усилий потратил он на открытку. В 1000 раз лучше. Порцию переполнил такой восторг, такая любовь, что она едва не разрыдалась. «Чао, Белла! Чао, сеньор Постино!» Порция перевернула открытку и, прикрыв ладонью глаза от солнечных бликов, изучила фотографию на лицевой стороне. Маленький рыбацкий порт поблескивал под лучами солнца куда более мягкого, чем то, что слепило сейчас ее. «Гавань Тобермори», — гласила выведенная старомодным желтым курсивом надпись. Снимок, похоже, сделали в годах в 50-х. Маленький грузовичок «Морис Минор» стоял у мола. Тут порция заметила, что среди деснящихся в гавани рыболовных судов притулилась нарисованная красными чернилами яхточка. Корпус ее украшали нервная улыбочка и глаза, придававшие яхте испуганный вид, какой приобретает локомотивчик Томас, когда ему случается затесаться в общество больших, сердито взирающих на него локомотивов. С неба на яхту указывала стрелка, а в самом верху картинки было написано: «Пиратский кораблик «Неддик» стал на якорь». «Новости от красавца-мужчины?» Гордон вышел под солнечный свет с миром по гарпу и чашкой кофе в руках. «Мир по гарпу» — роман современного американского писателя Джона Ирвинга. Опустившись в шезлонг на краю террасы, он сквозь темные очки уставился на порцию, так и внула, не пытаясь скрыть свое счастье. Гордон, потянувшись правой рукой через левое плечо, почесал лопатку. Кожа на локтевом сгибе, баюкавшим, пока Гордон почесывался подбородок, выглядела почти черной от загара, пока он не выпрямил руку. «Он ведь где-то плавает?» «Да, в Шотландии. Никогда не ходил под парусом. Я тоже. Меня бы наверняка более чем вывернуло наизнанку». В последнее время порция все чаще произносила слова «более чем». Они часто встречались в письмах Неда, и порция воспринимала этот оборот как его собственность. Произнести их было все равно, что надеть его старую рубашку, уютную, наполняющую душу порцией гордостью. «Угу». Гордон покивал, серьезно, словно порция высказала некую глубокую, интересную мысль. Затем поднял с пола террасы флакон с маслом для загара. «Не намажешь меня? Давай». Положив открытку на стол, порция взялась за флакон. Волна кокосового аромата поднималась от ее ладони, пока она потирала их одну о другую. Нанося масло на кожу Гордона, она заметила в волосах на его пояснице серебристые нити, перистые, завивающиеся. Все это походило на поле пшеницы после грозы. На плечах, по которым волосы змеились, сходясь к шее, они были темнее. Порция чувствовала под ладонями их хрупкую шероховатость. Грудь Гордона заросла плотными черными завитками, да и щетина на подбородке была гуще, чем у Пита, бывшего вдвое старше. Дело не в национальных особенностях. Пит такой же еврей, как Гордон. Не исключено, что это как-то связано с английским климатом. Порция вспомнила Неда. Его гордое заявление, что за лето он попробует отпустить усы. Она плеснула немного масла в ямку на спине Гордона. Нед был юношей крепким, однако она не думала, что у него под кожей перекатываются такие же плотные и твердые мышцы, как у Гордона. После полудня Гордон неизменно упражнялся в тенистом мощеном дворике за виллой, отжимаясь, подтягиваясь, приседая. Пита это откровенно забавляло, а Хиллари неуклюже изображал безразличие. Порция следила за Хиллари, следившей из кухни за Гордоном, между тем, как Пит следил за порцией, следившей за следящей Хиллари, и порция знала, что Пит думает о собственных вялых, обвислых мускулах и придумывает социополитическое объяснение, способное оправдать их состояние и даже обратить таковое в предмет гордости. В Нью-Йорке Гордон входил в школьные команды по теннису и лакроссу. Индейского происхождения игра в мяч, две команды по 10 человек пытаются с помощью клюшки забросить мяч в ворота противника. Он страшно возмутился, узнав, что в Англии в лакросс играют почти исключительно девушки из частных школ. «И он совершенно прав», — писал Порций Нет. «Лакросс — игра тяжелая, грубая, требующая большой физической силы. Я ее боюсь до смерти, а потому и считаю, что лучше оставить ее вам, девицам». Порция улыбалась, представляя себе будущее. Воображение рисовало ей дни, когда она будет втирать лосьон для загара в спину Недда, в еще предстоящие им каникулы, в местах, которые еще будет время навоображать. «Странно», — думала Порция, — «она до сих пор совсем не знает его тела, ни разу не видела его в шортах или в плавках, никогда не видела обнаженным».